Все живы. Винтик, Уголек. Здесь мы. Кажется, здесь все. Что это было? Порох. Кто-то негромко и совсем безнадежно заплакал. Я оглянулся. Юлька. Он стоял позади всех и смотрел прямо перед собой полными слез глазами. Рот у него был в крови. По усыпанным пылью щекам протянулись мокрые темные полоски. Малыш, малыш, не надо, ну что ты? Мы же все целы. Это... Они порох взорвали. Кто? Слуги ящера. И от них убежал. А, они погнались за малышом и сами взорвались. Нет, они не взорвались. Это они нарочно, чтобы нас погубить. Откуда ты знаешь, малыш? Потому что это я виноват. Малыш, ну что ты выдумал? Почему ты виноват? Потому что я трус и предатель. Это я рассказал им про порох и про тайный ход. Они меня поймали, и я рассказал. Малыш, сильно мучили. Совсем не мучили. Только пообещали, а я все выдал. Вот ведь я какой трус. Теперь вы должны судить меня, как изменника, да? Эх ты, малыш, это их надо судить. Тех, кто воюет с ребятишками. А ты успокойся. Иди на траву, полежи. Отдохни. Нет. Нет, я здесь. Ну, посиди один, если хочешь. А мы давайте посмотрим, что тут натворилось. Пушку со станка сбила. Теперь не выстрелишь. Да и нечем уже. Дуг, источник завалило. А воды только на день. Проход засыпан. Вниз не сойти. А что нам внизу делать? Там нас караулят. Едва ли караулят. Наверное, думают, что мы все погибли. Но все равно, нам нельзя здесь оставаться. Давайте обдумаем, как жить дальше. Да что же обдумывать-то? Теперь только в долину. Не так-то это просто. Лук не может лететь, у него ногу раздуло. Нога пройдет. Кстати, мне перевязку сделает, смажет отваром. К утру будет лучше. Откуда отвар? Малыш принес. Смотри-ка, принес все-таки, сберег. Юлька, как же ты им попался? Сам не знаю. Шел по деревне, а двое откуда-то подскочили, и хвать. Говорят, ты из крепости спустился. Я притворился, будто не понимаю. И они засмеялись и потащили меня. А там подвал. Все равно вы должны меня осудить. Так надо, я должен отвечать. За что отвечать-то? За то, что не смог стать героем? А кто из нас герой? Кто заранее знает про себя, сколько у него сил и твердости? Идите спать, ребята. Ага. Сейчас. Я только скажу, как это случилось, ладно? Они затащили в подвал и говорят, покажешь проход? Я говорю, ничего не знаю. Они смеются. Все время смеются. Кинули на скамейку, привязали. Я зубы сжал и думаю, ну и пусть бьют до смерти. Они бить не стали. Там доска такая над скамейкой, а из нее ржавые гвозди торчат. И те, кто меня поймали, спрашивают, будешь говорить, мальчик? И нажали что-то, и доска все ниже, ниже, и гвозди прямо в глаза. Но я не выдержал, как закричал, упустите! Я сам не помню, что дальше получилось. Ну, в общем, я им все выдал. Малыш, почему у тебя рот в крови? И это уж потом, когда я лампочку раскусил. Какую лампочку? Ну, они меня повели на веревке, чтобы проход показал. И фонарики взяли, такие палочки с электрическими лампочками на конце. Когда в коридор пролезли, я говорю, дайте фонарик, а то ничего не видно. А сам думаю, как доберемся до склада, стекло раскушу и горящей ниточкой в порох. Только не вышло. Ниточка сразу погасла. Тогда я веревку вырвала и побежала, они отстали. Как это? Горящей ниткой в порох? Ты бы тогда первый в дым превратился. Если сразу, то, наверное, не больно. Не помню, о чем мы говорили после этого. Видимо, я уснул внезапно и глухо. Но даже в этом сне, похожем на плотную черную вату, мне чудился Юлькин горький шепот. Если сразу, то, наверное, не больно. Проснулся я от озноба и увидел в жерле мортира синий круг утреннего неба. Юлька с открытыми глазами лежал на спине. Лицо у него было острое, серое, с высохшими полосками слез. Ты что, целую ночь не спал? Нет, я спал. Я даже сон видел, будто ничего не случилось. И будто я такой, как раньше. Да перестань ты, наконец! Ты сейчас такой, как раньше! Неправда. Ты меня жалеешь. А чего меня жалеть? Да у тебя не хватило сил, вот и все. Ты же еще не Юлий Цезарь, а просто Юлька. Я не просто Юлька. Я Юлька-предатель. И теперь я не знаю, как жить. Но ведь каждый может не выдержать. Я вот тоже бросил нечего и убежал от ящера. Ну что ж теперь, умирать? Сравнил. Это была не измена, а просто отступление. И от этого никто не пострадал. И от тебя никто. Ты даже лекарство Луку принес. И врагов хотел взорвать вместе с собой. Глупая была мысль. Могли ведь и вы пострадать. Да это я уж от отчаяния. Эй, люди, а ну, скачите на солнышко, давайте, давайте. Утро было ясное, но зябкое. Все ребята ежились и дрожали, выбираясь из пушечных стволов. Веселей, шевелись. Лук, не хромай, твоя нога уже не болит. Малыш, не кисни, все еще можно поправить. Всем держать носы выше горизонта. Сегодня много дел. Ну что, что дрожите? Ночка была прохладная. Сейчас погреемся. А ну, встали в круг. Подняли руки. Прогнулись. Вот так. Дуг вскочил на парапет у края площадки. Тоже вскинул руки и выгнулся назад. Тело его блестело в утреннем солнце, как медь. Волосы горели. За ним в голубой дали синели туманные леса. Дуг смеялся, прыгал, махал руками и вдруг как-то странно замер. Наступила непонятная тишина. В этой тишине я услышал щелчок, будто лопнул воздушный шарик. Дуг медленно-медленно стал падать вниз лицом. Нагнитесь! Не подходите к краю! У них ружья! Гады! А говорили, что нет огнестрельного оружия! Нагнитесь, говорят вам! Сати, неси бинт! Скорее! Не подходите к краю. Улетайте в долину. Не надо бинт, Сати. Мы отнесли Дуга в глубокий подвал под квадратной башней и положили в нишу, где раньше хранились всякие припасы. Положили на подстилку с жесткой сухой травы, укрыли рваной курткой, сшитой из мешковины. Стали складывать перед нишей стенку из камней. Камни сверху подавали все ребята по цепочке. Сначала никто не плакал, но потом наверху у входа в подвал громко зарыдал Винтик. Тогда слезы вырвались у всех. Даже Галь не выдержал. Мы плакали и укладывали камни. Ряд за рядом, слой за слоем. И Дуг становился все дальше от нас. Превращался из человека в воспоминания. Галь, кажется, первый понял до конца, что мы теперь одни. Он выпрямился, вытер локтем глаза и громко сказал: «Хватит, пошли наверх». Он стал командиром. Наверху Галь собрал всех у мортиры, переглотнул и решительно заговорил. «Никто не подходите к обрывам, подстрелят! Сати, Стрелка, Точка, идите за башню и готовьте завтрак! Шип и Уголек, зажгите костер! Остальные умывайтесь, только воду берегите! Женя, иди сюда! Скажи, птица может унести нас в Синюю долину?» «Сможет, если по очереди. Только надо лететь в темноте, а то обстреляют». «Ночью тоже светло. Луна...» «Ну, все-таки не день. И, может быть, ночью стражники дрыхнут и не караулят». Вечер был сумрачный. Небо затянуло дымкой, и появились редкие тучки. Когда стемнело, мы увидели, что луна проступает неярким размытым пятном. Что же, чем темнее, тем лучше. Я вызвал птицу. Она прилетела, как всегда, через четверть часа после свистка. С шумом опустилась, подошла и положила мне голову на плечо. Милая, милая птица! Я и так обрадовался. Я погладил ее шелковую шею, шептал ей хорошие слова, а она слушала и ласково пощелкивала клювом. Птица уже отдохнула. Кому-то надо лететь. Вы двое остались. Летите. А может быть, сначала вы? Почему? Ну, все-таки меня выбрали командиром, а командир должен уходить последним. Командир нужен там, в долине, и скорее. А мы... Нам ведь не туда. Нам в Орехов. Ребят, а может, нам сперва тоже полететь в долину? Правда, Галь? Может, нам еще побыть вместе? Нет, пора вам, ребята, домой. Вы же сами понимаете, какое там сейчас горе. Сперва один пропал, потом другой. Ладно, улетим. Здесь от нас тоже одно горе. Зачем ты так? Вы нам очень помогли. Вы рассказали про порох. Ну и что? Все равно пороха больше нет. Есть же другие крепости. И пушки там есть, и порох найдем. Главное, что мы теперь знаем, какой он. А Док погиб. Потому что война. Прощайте, ребята. Мы полетели. Как только птица вернется, улетайте и вы. Спешите, пока юго-западный ветер. Прощай, Женька. Малыш, прощай. Я все думаю. Наверное, он погиб из-за меня. Скорее, из-за меня. Слуги ящера следили за крепостью, потому что знали, что я улетел сюда. Нет, Юлька, не из-за нас он погиб. Не мучайся. Правильно Галь сказал. Это война. Смотри, луна бледнеет. Скоро рассвет. Ничего, мы успеем. Птица вернется до солнца.